На перекрестке двух узеньких улочек Лангерайе и Вагнерштрассе показал перстом на хорошо сохранившуюся коробку с бетонными перекрытиями и сказал: «Вот в этом доме был геологический музей. Я, в свою очередь, отлично знал, где были все музеи и другие общественные здания города у немцев», вспоминает о том дне Арсений Владимирович Максимов в своих записках, «а также знал, что угловой разрушенный дом сосед и был янтарный музей самого рода, о чем почему-то Штраус промолчал. Я спросил: а этот дом на углу был янтарный музей?» Штрауса от этого моего вопроса даже передернуло как-то. Он сразу не нашел, что сказать, а потом как бы засмеялся и отвечал: «Нет, как нет?» А я, в свою очередь, настойчиво повторил, что именно этот дом и был янтарным музеем. Штраус злобно, с раздражением обернулся к Радевскому и сказал: «Кто лучше знает Кёнигсберг, я или ваш русский архитектор?» Вечером, когда все члены комиссии собрались у Кролевского, я представил два плана города немецкого издания, где ясно и наглядно были показаны все городские общественные и административные здания под своими названиями, в том числе и янтарные, и геологические музеи. Значит, Штраус соврал. Доктор, ученый, человек с именем, значит, так надо было? Но кому это надо было? Вскоре Штраус уехал. Ответственное поручение вождя выполнено не было. Некоторое время комиссия, и в особенности ее председатель, пребывали в смятении, ведь янтарная комната не была доставлена по назначению. Но, к счастью, в Кремле об этом не вспомнили. У вождя было много других забот. Поднималась новая волна ожесточенной борьбы с вредителями, шпионами, диверсантами, а лагеря были переполнены русскими иностранцами, солдатами и офицерами, воевавшими в бельгийских, французских, итальянских и норвежских отрядах сопротивления. Да янтарные ли комнаты тут? Здесь уместно напомнить, что двор геологического и янтарного музеев, хотя и был расположен среди города, но полностью изолирован от постороннего взгляда, читает Овсянов версию Максимова. Так что во дворе можно было легко и скрытно работать? И еще одна особенность двора. Она заключается в том, что тут находился гестаповский гараж, был глубокий подвал, в который по пандусам въезжали грузовые машины. Закрывает папку. Тут можно было бы свободно вести земляные работы, вывозя землю на грузовиках. Кстати, перед тем, как покинуть Кёнигсберг, гестаповцы загнали в гараж несколько грузовиков, груженных бочками с бензином, и подожгли. Может, тоже для маскировки каких-то ведшихся там тайных земляных с подкопом под гараж и музей работ. «Где же ты, янтарная ящерка?» — говорю я, глядя на Елену Евгеньевну. Та улыбается, пожимает плечами, потом будто что-то хочет сказать, но сдерживает себя. «Однако нам пора ехать. Может, в тайнике в Тарау, если уж не янтарная комната, то коллекция янтаря с Лангерая-4?» В муках, в тоске, средь тревог и утрат, сила любви возрастет во сто крат, глядя в окно, декламирует Василий Митрофанович. Выдержав натиск несметных ветров, крепнет деревьев зеленый покров. Интересно, а где она похоронена, Анке из Тарау? В Тарау? И знаете, я слышал, будто бы ей где-то был памятник поставлен, ей и Семену Даху, но где? Памятник был поставлен в Клайпеде, разрушен, как не представляющий художественной и исторической ценности сразу после войны. Друзья, едем, что-то обнаружится в тайнике. До Владимирова, бывшего Тарау, по бывшему Фридляндскому тракту, всего полчаса езды. Миновав линию внешнего оборонительного обвода Кёнигсберга с его огромными фортами, плотно, навеки вросшими в поля и перелески, сворачиваем на проселочную, ухабистую дорогу и вскоре видим зеленый с вековыми деревьями холм, на котором возвышается красная башня Кирхи Тарау. Пытаюсь представить себе, как 300 с лишним лет назад пылило по этой дороге к тракту, чтобы дальше следовать в Кёнигсберг навстречу с поэтом, юная деревенская красавица. Известно, что Аннушка из Тарау несколько раз навещала Симона Даха в его древнем Крайпхофе. Песню, сразу сделавшую поэта и саму Аннушку знаменитыми, в Германии поют и сегодня на всех свадьбах. Крепнет деревья в зеленый покров, так и любовь, закаленная злом, нас неразрывным связует узлом. Но вот мы и приехали. Справа от кирхи виднеются палатки, и возле них молодые, среднего и пожилого возраста люди. Жажда приключений, поиска объединяет всех. Машины, бульдозер, буровая установка, милиция в легкой летней форме, с желтыми символами поисковой экспедиции на рубашках, рижане и милицию свою привезли. Как оказалось впоследствии, не напрасно. Напротив кирхи, на другом холме, виднеется группа руководителей поисковой экспедиции, среди которых я вижу энергичного Виктора Александровича Парамонова, начальника всей этой шумной компании, и Володю Шулакова, сотрудника рижской газеты «Советская молодежь», представителей рижских промышленных организаций, спонсоров поиска. Шум, рык двигателей, голос, усиленный мегафоном: «Прошу всех посторонних не подходить к месту работ!» Лай собак, мальчишеский крик: «Нашли, нашли, чего это?» «Неожиданно натолкнулись на захоронение», — говорит Володя, когда мы поднимаемся на холм. «Никаких примет захоронения не было, вернее, были разрытые могилы. Тут ведь уже все вычищено местными. А сейчас, прежде чем начнем вскрывать тайник, краткая информация о находках. Виктор, пожалуйста, находок довольно много и весьма интересных». Несколько возбужденно говорит Парамонов, крепкий, спортивного вида мужчина, майор милиции, между прочим, потирает руки, прохаживается взад-вперед, то и дело бросая взгляд на кирху. На чердаке одного из соседних с кирхой домов найдены письма к некоему Роде, присланные из Гамбурга, из города, где жили Альфред и Эльза Роде, знакомцы наши. Перевели? Да, перевели, и выяснили, что тарауские Роды были горными мастерами, понимаете? Если это и не родственники нашего Рода, то ведь именно они могли пригодиться ему при строительстве тут, под кирхой, бункера, добавляет Володя Шулаков. Разве это не логично? Далее, все более подозрительной и интересной, становится фигура Пауля Болта, кантора кирхи Тарау. Во-первых, найдена его сберегательная книжка с весьма внушительной суммой в марках, которая поступила на его счет в самом конце 44-го года. Что это? Откуда такие деньги? Может быть, за какие-то очень важные услуги, за выполнение важного задания? Известно, например, что когда из деревни выселили буквально всех, лишь только несколько человек были оставлены, кантор, староста и еще одно, пока неизвестное нам лицо, какие услуги он оказал и кому? Представил, может быть, имевшиеся у него планы кирхи. И далее появляются подтверждения тому, что этот Пауль Болт был связан родственными нитями с фамилией Роды. И вот еще один важный, наводящий на некоторые думы штришок в справочнике 1942 года по Кёнигсбергу в разделе «Церковные объединения» мы обнаруживаем доктора Альфреда Роде как председателя городского объединения религиозной организации «Густав Адольф Штифтунг. Организация умиротворения».